вернее, даже не люди, а как бы сошедшие с азиатского вишневого ковра, с миллионов прочих ковров, картин, скульптур, бюстов, диорам, плакатов, открыток, ваз, орденов, графинов, стаканов, деревянных панелей и рисовых зернышек призраки, Леон подумал, что Господь таки отнял у него разум. Но и с отнятым разумом приходилось продолжать жизнь. Леон отнимал прицел от больного правого глаза и ничего не видел, не слышал. Подносил, отчетливейше видел белых, как бы присыпанных мукой, призраков-мельников, слышал каждое их слово. Перебрасываясь в картишки, они продолжали разговор, начало которого Леон не застал. «Самогончик приятен», — произнес старшой густым, ракочущим голосом любящего жизнь, ценящего ее радости человека. «С гвоздичкой», — добавил сам, — «как у Орвелла». «Прочитал?» — оживился лысый. «В новом мире», — протянул руку, взял с лапки журнал без обложки сам. И еще русские народные сказки нашел в растопке. Больше тут читать нечего. С недоумением посмотрел на дядю Петю. Неужели он выписывает новый мир? Зачем? «Крести!» — буркнул старшой. «Много о себе думает, вот и выписывает. Полстраны таких идиотов. Жрать нечего, они все читают. Мы играем или сказки рассказываем?» «Пас!» — вздохнул лысый. «Что в сказках, Самыч?» «Пас», — сказал сам. «Во всех сказках царь и царь, у зверей царь, у рыб царь, у птиц царь, у деревьев царь, даже у вшей», — с отвращением шлепнул себя по щеке, «и решительно нигде ни парламента, ни народовластия. 8 червей», — рявкнул старшой. «Вист», — отозвался лысый. «Когда они сочинялись сказки, сам, во всяком случае, до избрания на царство Михаила Романова», — ответил сам. «Раннее средневековье, очень религиозное время, а Бога в сказках нет, хоть убей». «Что из этого следует?» — спросил лысый. «Не знаю», — пожал плечами сам, — «что-то, наверное, следует. Если даже из этого дерьма Орвелла что-то следует». «Как минимум 3 вещи», — значительно произнес старшой. «Первое. Рецепт сдабривания самогона гвоздикой. 2. Любовь русского народа к деспотии. 3. Что Бога нет. Все 3 спорные. Не станете же вы всерьез утверждать, что хозяин...» Брезгливо посмотрел на прилипшего щекой к лавке дядю Петю, читал Орвелла и потому насыпал в самогон гвоздики. Что он горой за царя и не верит в Бога. Орвелла, может, читал, да не дочитал, покосился на дядю Петю сам. Вот «Интернационал» наверняка пел. «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой». «Еще как пел», — подтвердил лысый. «Не мог не петь, раз был коммунистом. Не все же под крылом самолета». Все 3 затряслись от хохота. «Кто даст ему по сходной цене водяру?» — проговорил сквозь смех старшой. «Тот ему и бог, и царь, и герой. И никакого, аж слезы хлынули из черных цыганских глаз, избавления не надо». И как по команде замолчали, только шлепали по столешнице засаленные крапленые картишки, да гулко перекатывалась по полу, похожая на уменьшенную мортиру бутылка, задетая кем-то из игроков. Леон подумал, что есть в аду неучтенный Данте круг, куда Бог помещает людей, ошибшихся в идеях. Гармонию идеи Бог поверяет алгеброй бытия на шкуре создателей, выводя из них некое среднеарифметическое, окружающее их духовной и физической жизнью. Искать пророческий смысл в разговорах Старшова, Лысого и Сама было все равно, что вникать в текст, напечатанный обезьянкой, силком усаженный за пишущую машинку. Если только дурацкая мелькнула мысль, такого рода текст первично не был взят за основу. Затмение, между тем, набирало силы. Зайцевская тьма была вполне сопоставима с библейской египетской. Воистину, согласился в душе с телевизионными депутатами в фуражках Леон, единственный шанс для России не пропасть — военная мощь. Крепить и крепить, чтобы у каждого личный прицел.